образ волшебника, стоявшего за дирижерским пультом. Никиш встретил юного поклонника музыки, словно давнего знакомого. Пригласил венгерского гостя в гостиницу «Яресцайтен», не пожалев терпения, прочел партитуры всех его сочинений, с похвалой отозвался о симфонии «Сатурналии», а затем в свойственной ему грубоватой манере спросил: «И как это бишь тебя зовут, сынок?» Имра счел, что выдающемуся дирижеру легче будет запомнить его имя, если он произнесет его на немецкий лад. «Эммерих Кальман», — ответил он, и тем самым зародилось имя, которому суждено было облететь весь мир. Впрочем, в тот момент ни один из собеседников и не подозревал этого. «Оркестр — альфа и омега всей музыки», — провозглашал Никиш. «Ты должен досконально изучить возможности оркестра». В опере давали мейстерзингеров. Никиш ставил стул в оркестровую яму, то около группы медных духовых, то поближе к музыкантам, игравшим на деревянных духовых инструментах, каждый вечер в новое место. И всякий раз Имре мог слушать оперу оттуда, где зарождается музыка. На следующий год Кальман удостоился премии Роберта Фокельмана, присужденной ему Будапештской академией музыки. Фокельман, скончавшийся в 1883 году, был предшественником Кёслера на ниве преподавания. Материальные размеры премии позволяли провести 6 недель в Берлине. Имре воспользовался этой возможностью, чтобы предложить свои сочинения немецким издательствам. Вслед за «Сатурналиями» им была создана очередная симфоническая поэма «Эндре и Иоганна». Однако издателя для этих опусов не нашлось ни в Берлине, ни в Лейпциге, ни в Мюнхене, куда заехал Кальман по пути на родину. «Выходит, мои симфонии не нужны миру. Дело кончится тем, что я решусь на отчаянный шаг. Возьму, да и сочиню оперету», — с досадой острил Имре, возвратясь в свою будапештскую редакцию. Коллеги громко смеялись, и больше всех веселился сам Имре. «Опуститься до опереты! Обладатель премии Роберта Фокельмана, достойный ученик профессора Кёслера, он глубоко презирал сей легкомысленный жанр. Всякий раз, вступая под своды малого зала Академии, он погружался в атмосферу возвышенных творений Шумана, обожаемого им Ференца Листа. Профессор Кёслер, опытнейший педагог и тонкий психолог, занимался со своими учениками в той комнате, где когда-то обитал Лист, позволяя им играть на рояле, клавиш которого касались пальцы маэстро. Янош, а точнее Ганс Кёслер, был немцем по происхождению. Он родился в Вальдеке в горах Фихтель и доводился двоюродным братом Максу Регеру. Примечание. Регер Макс, 1873-1916, немецкий композитор, органист, пианист, дирижер и педагог. В ту пору, когда у него учился Кальман, Кёслеру перевалило за 50. Добросердечный человек, он был выдающимся педагогом и страстным музыкантом, а его умение распознавать истинные таланты всегда оказывалось безошибочным. Все крупнейшие венгерские музыканты прошли у него профессиональную выучку. Предшественник Кёслера Фокельман тоже был немцем, уроженцем Саксонии. Он знал самого Роберта Шумана и стремился не только донести до учеников его наследие во время занятий, но и продолжить традиции композитора в собственных фортепианных сочинениях. Среди питомцев Кёслера Имре держался скромно, не выделяясь. Юные сторонники радикальных преобразований в музыке активно заявляли о своих пристрастиях, а он прислушивался к каждому новому голосу, поддаваясь очарованию любого оригинального звучания. Один из учеников Кёслера, чуть старше Имре, раз в неделю приходил к Кальманам, давал в их доме уроки одной молодой девушки. Его отличало необычайное, блистательное фортепианное мастерство. Кёслер заметно отличал его среди остальных учеников. «Что ты собираешься делать до трех?» — спросил у него как-то раз Кальман.